Глава 11. Лос-Анджелес, Калифорния. «Теперь вы понимаете, что это значит для всех нас. Я нашел способ подарить людям доступное средство связи. И теперь только от властей каждой страны зависит, будет ли у их граждан доступ к моей системе. К сожалению, не в моих силах обойти заглушающий сигнал устройства. Когда All Internet заработает на полную мощность, только вы сами сможете повлиять на его доступность». Рика Нолана слушали чуть ли не с открытыми ртами. Присутствующие прекрасно понимали, что он сейчас сделал. Он во всеуслышание объявил, что не собирается подчиняться ничьим требованиям. Он сделал это в прямом эфире на аудиторию более 70 миллионов человек. Теперь, если кто-то попробует остановить его, это вызовет такой резонанс, что будет только хуже. В этот раз мистер Нолан не оставил выбора властным структурам. Они должны согласиться на все его условия, если хотят получить хоть какие-то данные. Будет очень трудно, но это того стоило. Часть стран в любом случае останутся вне AI. Россия, Израиль, Северная Корея, Китай, Саудовская Аравия, Иран и ряд других стран просто установят глушилки. Эти страны никогда не пойдут на то, чтобы их граждане свободно получали информацию, не проходя сотни фильтров. Я настолько погрузился в свои мысли, что не обратил внимания, что атмосфера в зале изменилась. Тишина была настолько оглушающей, что был слышен треск от софитов. Все взгляды были направлены в одну сторону, но не на сцену. Они смотрели на человека, который медленно шел по центральному проходу. Я не сразу осознал, что не так с этим парнем. На нем висел жилет с бомбой. Обычно в фильмах показывают, как люди паникуют, кричат, а тут все просто смотрели на молодого мужчину, который шел к сцене. Я посмотрел на Рика и понял, что он растерян. Ну, я никогда не был героем и не собирался ничего делать. Мне не было страшно, но и спокойным меня трудно было назвать. Ничего не зная о взрывных устройствах, я с трудом мог определить, насколько опасна данная ситуация. Нужно было выбираться отсюда. Я не готов был умереть. Тихий голос Рика, усиленный микрофоном, заставил вздрогнуть весь зал. «Я не знаю, что происходит, но ты же не хочешь причинить вред всем этим людям?» В этот момент парень как раз поравнялся с первым рядом. На вид ему было не больше 20 лет. Он был напуган, но во взгляде читалась решимость. «Никто не уйдет, пока весь мир не узнает правду о тебе!» При этом парень смотрел не на Рика, а в камеру, которая стояла у сцены. «Мне нечего скрывать, парень!» «А я говорю не о вас, мистер Нолан. Вы подчиняетесь ему, даже не подозревая об этом. Вы все зависимы от него. И вы, мистер Нолан, хотите весь мир отдать под его контроль!» «О, нет, нет, нет!» Этот парень явно сумасшедший. Один из тех пикетчиков, которые оккупировали за последние 3 дня все места, где мог появиться Рик. Они протестовали против тотального контроля. Кричали, что технологии разрушают мир, что нужно отказаться от благ и отдать себя природе. Этим было никого не удивить. Но этот человек говорил еще более бредовые вещи. «О ком ты говоришь?» «О нем. О разуме, который манипулирует всеми нами. Каждый час на протяжении всей нашей жизни. Вы не видите очевидных вещей только потому, что он посылает нам сигналы прямо в мозг!» Он кричал. Глаза горели бешеной яростью. И это было страшно, поскольку на нем висела бомба, а в правой руке был зажат детонатор. Стоит дрогнуть большому пальцу, и нас всех разнесет на части. Но как он смог пройти охрану? Рик же лично следил за обеспечением безопасности. Он ведь прекрасно знал, что не все готовы принять его проект. Он боялся провокаций и, видимо, не зря. «Ты же понимаешь, как звучат твои слова. В это никто не верит. У тебя есть доказательства?» Рик был спокоен и старался не провоцировать парня. Он его отвлекал. Я украдкой посмотрел назад и увидел людей в форме, которые очень тихо выводили людей из зала с задних рядов. Сколько они успеют вывести, прежде чем это заметит террорист? «Да, да, я могу доказать». Он остановился и вытер пот со лба. а потом поднялся прямо на сцену. Тогда он заметил полицию, но лишь слегка улыбнулся. «Вы все можете уйти, кроме мистера Нештона и мистера Нолана, и прямая трансляция должна продолжаться. Я хочу, чтобы все узнали правду». И тут я почувствовал хватку на своей руке. Меня схватила миссис Нолан. Она была бледная и правую руку прижимала к сердцу. Я совсем о ней забыл. «Миссис Нолан, что с вами?» Она ничего не ответила, лишь хватала ртом воздух. «Врача! Срочно нужен врач!»